Глава вторая. Офис Ямады Сама. Кабинет, чьи стеклянные окна выходят на карниз над его собственным клубом, и если подойти к этим окнам, то справа будет вид на легальную часть ночного клуба, а слева на подпольный бойцовский клуб. За столом массивной глыбой громоздится сам Ямада Сама, он же Кума, бессменный владелец и лидер «Медвежьего круга». За его плечом вытягивается в струнку Нему-сан. Она, как всегда, серьезна и сосредоточена. «Нет», — говорит Ямада Сама, и я удивляюсь. «А как же знаменитое на весь мир неумение японцев говорить слово на «н»? Как же вежливость и долгие обходные пути, чтобы гость сам понял, что его просьба неуместна? Тут прямо в лоб «нет» и все». «Ямада Сама говорит, что твоя просьба, Кента-кун, неуместна и не может быть исполнена», — поясняет Нему. «Надо сказать, что Нему ни черта не смягчает отказ Кумы. Она даже скорее заостряет его. Вежливые японцы, да уж». «Хм», — буркает Ямада, и Нему пускается в объяснение. Она говорит, что никакой организованной преступной деятельности нет. Якудзы, триады и все эти козаностры – это выдумки репортерова Ямада Сама, влиятельный и законопослушный бизнесмен, что никакой мафии нет, а я глупая курица, и мне надо пойти домой. Что если бы даже предположить, что мафия все-таки есть, то какие выгоды даст мое предложение? Легальный профсоюз для работников секс-индустрии – это же перевернет мир индустрии. А никто не любит, когда мир переворачивается, мир любит устойчивость. Выступающий гвоздь вбивают в стенку, а ты еще молод, Кента-кун, и не понимаешь этого. У тебя есть неплохая внешность, природный талант к поединкам, светлая голова и какая-никакая известность, и ты уже не пропадешь. Более того, Ямада Сама готов поговорить с тобой насчет работы, как только ты завяжешь со своим шоу и будешь свободен. Заходи, обсудим, но пока нет. Ввязываться в сомнительные авантюры просто так Ямада Сама не готов. Выгоды там не на грош, а проблемы могут быть». И не то, чтобы Ямаду Сама пугали хоть кто-то или что-то. Он уверен в себе и в своих силах. Просто если уж он поднимает себя с кресла ради чего-то, это что-то должно быть достаточно привлекательным, выгодным. В конце концов, Ямада Сама – бизнесмен. «Спасибо за пояснение, кланяюсь я. Все понятно. По-своему, Кума прав». Даже если он на самом деле ни черта не законопослушный бизнесмен, а в расстегнутом вороте его рубашки явно видны сине-красные цвета татуировки. Дракон или карп? Самурай? Кусок открытой кожи слишком мал, чтобы делать такие выводы, но достаточно для того, чтобы было видно, какой именно законопослушный гражданин Ямада Сама. То, что он влиятельный, вот тут не отрицаю. Вот только без его помощи мне тут никак не обойтись, и значит... В таком случае я прошу прощения за беспокойство. Я встаю и еще раз обозначаю поклон. Вынужден попросить вас об ответной услуге. Касум-сан передала от вас, что Ямада Сама будет должен. Если это правда, то я хотел бы попросить вас сдержать свое слово. Поперхнулся от такой наглости Кума, встрепенулась за его спиной Нему. «Рискованно. Конечно, здесь, как и везде, сильный хозяин своему слову сам дал, сам и назад может взять. Однако я надеюсь, что Кума не опустится до эпатажа, вроде Касум обещала чего-то, вот пусть сама и выполняет. Или там знать ничего не знаю. Пшел отсюда, мелкий». Он может сделать и то, и другое, и никто ему ничего не скажет. Формально никакого контракта не было, договоры и соглашения Кума не уважает, и о том, что он нарушил свое слово, буду знать только я и он. Возможно, еще Касум, если я трепло окажусь. Однако именно такие люди, как Кума, ценят и держат свое слово, даже если это оказывается неудобно, даже если их поймали на слове. То есть слова «Кума будет тебе должен» скорее всего в переводе на юридический и в переложении на бумагу значит, что Ямада Сама обязуется оказать мелкую, ничего не значащую услугу, как-то выдать сувенирный пояс чемпиона с автографом Самчая, провести разок на бои без правил настоящие, может даже занять небольшую сумму денег, но не более того. Однако трактовать эти слова можно по-разному, и говоря это, Кума искренне считал, что просьба мелкого пацана никоим образом не сможет поставить его в неловкое положение. Это как тот случай с Александром Македонским и просителем, который попросил у него один динар. Македонский сказал, что этого как-то маловато, и может он попросит чего-нибудь другого. Тогда проситель сказал: «Подари мне свое царство». Македонский ответил: «В первый раз ты просил того, что ниже моего достоинства, во второй раз того, что выше твоих заслуг, и обе твои просьбы были неуместны. Слава Богу, что я не прошу у Кумы его царства. Все, что мне надо, это разок выступить от его имени. Один раз. Где находится студия Сейтеки Блиц, я уже знаю. Кто там принимает решение, тоже. Все, что мне надо, поговорить с ним. Но с простым школьником, пусть даже с участником шоу, он и говорить на серьезные темы не станет. А вот с посланцем слова Кумы еще как. Осталось только заручиться этим словом. Как там? Дайте мне в аренду метр государственной границы, и я богат. Слово Кумы на один раз – это сильно. И сейчас он колеблется». «Хорошо». Тяжелая ладонь Кумы опускается на стол, и дубовая доска трещит от удара. Взметаются какие-то бумажки, и Немо тотчас бросается их поднимать, что-то причитая в полголоса. «Хорошо», — повторяет Кума, не отнимая ладонь от столешницы. «Но если ты опозоришь мое имя или имя моего клуба...» Он не заканчивает предложение, тут и так все ясно. Законопослушный бизнесмен Ямада сама лично зальет мои ноги в тазики хорошим бетоном и отправит прогуляться на дно залива. «Этого не будет», — уверяю его я. Кума все же рискнул, исходя из того, что много вреда пацан не должен нанести, даже выступая от его имени. Ну и потом, если все зайдет слишком далеко, всегда можно от меня откреститься. «Возьми сам чая», — ворчит Кума, — «и эту шаровую молнию, которая его сестра. Сами натворили, пусть сами и расхлебывают. У меня перед тобой больше нет долгов». «Спасибо, Ямада сама». Я кланяюсь и выхожу из офиса. И только когда дверь за мной бесшумно закрылась, чувствую, что взмок. «Черт, я рискую, но это и есть жизнь, не так ли?» «Конечно, поговорим», — соглашается Тэцуо. Сато Тэцуо, главный на студии Сейтеки Блиц, а также Rocket Jump и Incredibles. Все эти названия одного и того же серого неприметного здания, в котором раньше был какой-то цех, производственная линия по упаковке рыбных консервов. Застарелый запах рыбных консервов, чего-то кислого и едкого, едва уловимо обитал в воздухе, несмотря на все усилия новых хозяев по очистке и дезодорации помещения. Мы стоим в большом помещении посередине на больших матах, покрытых черной полиэтиленовой пленкой. Три девушки разной степени раздетости. На одной школьная форма, но такая, за которую у нас в школе дисциплинарный комитет четвертовал бы. Юбка совершенно не скрывает трусики, а через прозрачную ткань матроски видны темные пятна сосков. Она стоит, скрестив руки на груди и внимательно изучая нас недовольным взглядом. Вторая девушка сидит на мате по-турецки и внимательно втыкает в свой смартфон. Она совершенно голая. Третья является компромиссом между ними и щеголяет в коротких шортиках, будучи топлес. Она сидит на складном стульчике и нетерпеливо качает ногой, тоже скрестив руки на груди. Вокруг девушек суетится полностью одетая девушка в сером костюме и поправляет им косметику кисточкой. У треноги с камерой стоит оператор, опустив наушники на шею. У стенки стоит группка парней, они все в белых трусах и носках. Им холодно, они ежатся и приплясывают на месте. Мы прервали производственный процесс, и Тецуо хмурится, бросая взгляд на меня и Самчая. «Скоро там?» – спрашивает голая девушка, не отрываясь от телефона. «У меня сегодня сокращенный день. Сегодня нянька у Харута уходит в обед. Я предупреждала». «Потерпи, дорогая», – отзывается Тецуо. «Не видишь, у нас тут гости, кстати». Он смеривает взглядом Самчая. «А ты не хочешь присоединиться? У нас мужчин как раз не хватает. Современная молодежь и минуты не держится, а ты силен». «Что ты сказал?» Гора мышц, увенчанная лысой головой со шрамами, лишь слегка качнулась в его сторону, скорее обозначая движение, нежели двигаясь. Но этого хватило, чтобы Тецуо побледнел и торопливо поднял руки. «Самчай умеет быть грозным, да. Ему для этого даже и делать ничего не надо. Просто посмотреть на тебя». «Эй, все в порядке, не хотите, не надо. Просто потрахались бы на халяву», — говорит Тецуо. «А то мои все закончились уже». «Хорошо, хорошо. Конечно, я уделю вам время. Все-таки вы от кумы». «Ребята и девчата, перерыв полчаса», — кричит он, и недовольный ропот служит ему ответом. «Можете покурить? Никакого алкоголя! Сай, присмотри за Йоши, и чтобы были готовы через полчаса, продолжаем съемки!» Кабинет у Тецуо одно название. Это небольшая коморка, где с потолка свисают какие-то провода, пластиковые панели частично выбиты, частично потрескались, окон нет, на стенах стеллажи с пыльными залежами бумаг и дисками, на одной стене плакаты с голыми девушками и рекламой. В одной я узнаю Кимико, только с длинными черными волосами. Она одета в традиционное кимоно, которое распахнуто на груди, и ее нога видна до самого бедра в разрезе. В руке она сжимает катану, ее глаза светятся красным, кроваво-красные губы раскрыты в полуулыбке, обнажая клыки. Красные иероглифы поперек ее пояса гласят «Интервью с вампиром. Откровенная версия». Тецуо скидывает какие-то папки с продавленного кресла и садится сам, жестом указав на старый стул напротив и не менее старый диван у стены. Я сажусь, а вот Самчай, покосившись на диван, предпочитает встать у меня за спиной. Сказать, что Самчай не в восторге от своей роли громила за плечом у мажора, ничего не сказать. Но слово «кумы» — кремень, вот и отрабатывает. «Надо полагать, ты по поводу Марии Танака», — предупреждает меня несменяемый глава трех студий, находящихся на старом консервном заводе. «Выкупить контракт и жениться? Да ради бога! 30 миллионов йен отступных, и пусть катится на все четыре стороны!» «По поводу», — киваю я, — «но речь не о выкупе». «Вот как? Тогда...» — он кидает быстрый взгляд на Самчая. «Беспределить будете? Кума своих громил пошлет? Это не по-людски. Все так скажут. У меня защита есть, семья Оды из Киото». «Дошли до меня слухи», — говорю я, нагнетая атмосферу. «О чем? О том, что я тут эксплуатирую девочек и насилую их направо и налево?» Тецуо хлопает себя по карманам, не находит того, что искал, и роется в ящике стола. Достает пачку сигарет и зажигалку, закуривает, барабанит пальцами по столу. «Смотри, малыш», — говорит он, наклоняясь вперед, — «ты думаешь, тут первый рыцарь в сияющих доспехах? Сколько я вас видел, отцы, братья, возлюбленные! Вы все сразу же норовите старого Тецуо в морду бить. А что я сделал? Я их сюда силой приволок. Я их заставил одежду снять. Я их заставил на условия соглашаться. Они просто хотят заработать деньги, а как только семья узнает, так сразу «Ой, меня заставили!» Если кто-то и виноват, так это капиталистическая модель развития общества и перекос в сексуальных ролях мужчины и женщины. Ты, конечно, можешь приказать своему Конану-варвару мне голову оторвать, но тогда и у кумы неприятности будут. Все-таки Ода из Киото – это сила. Ну и самое главное – а толку? «Твоя Мария Танака шлюха!» «Эй, я в хорошем смысле слова!» — поднимает руки он. «Она просто рождена для такого ремесла, и вот ничего ей не дается так легко, как это. Она все равно найдет себя в этом, все равно будет трахаться налево и направо, будь то за деньги или бесплатно. когда перестанет нуждаться в деньгах. И если вы поженитесь, то она начнет наставлять тебе рога на второй день. Конечно, если тебе это нравится». Он пожимает плечами, оставляя фразу висеть в воздухе. Я молча смотрю на него. Он суетится, а это хорошо. Нет необходимости раскрывать свои карты сразу. У него в голове своя модель вселенной, своя версия происходящего. Лучше дать ему высказаться. «Это блядская жизнь», — продолжает он. «Да не всегда приходится делать то, что ты хочешь, но мы все так живем. Кто-то не хочет стоять у станка, а кто-то брать в рот сразу два члена. Но надо зарабатывать деньги, поэтому работают станки и снимается порно. А вы думаете, я тут мед пью? Знаете, сколько сейчас зарабатывают на съемках? Сущие гроши! Потому что этот проклятый интернет! Стоит только включить, и голые бабы изо всех щелей лезут. Какие-то дилетанты демпингуют цены, они бесплатно готовы себя снимать, просто потому что им нравится». «А у меня актрисы, у меня актеры, у меня массовка, у меня декорации, аренда, амортизация оборудования и, конечно же, выплаты за крышу. Да я еле концы с концами свожу. А если Мария стрельнет на шоу, хоть какой-то шанс все отработать. Я, между прочим, в нее вложился. Столько денег, столько средств. Грудь, например. Но не бывает такой груди у девушек такой комплекции. Потому бейте». «Да, бейте меня, ломайте мне пальцы, но я Марию не отдам!» Тецо пыхтит, и его лицо покрывается красными и белыми пятнами. «А кто сказал, что вам надо отказаться от денег, которые принесет Мария-сан в будущем?» Спрашиваю я и вижу, как Тецо замирает. «Более того, я предлагаю вам увеличить денежные поступления в разы. Я на вашей стороне». «Это как?» – спрашивает Тецу. «Мы сейчас о чем говорим?» «Смотрите, я наклоняюсь вперед, и мы начинаем разговаривать. На этот раз уже серьезно. Сперва я обозначаю его бедственное положение, о котором он уже в курсе. Об отсутствии контракта, что может быть на пользу, как-то ты имеешь дело с безграмотными голоногими. Но все меняется, когда в дело вступает кто-то вроде Кумы. Кума скажет: «А что у тебя за договор был с девушкой? А ну, покажи!» «А все ваши устные, она должна работать на меня, пока не помрет, отметет и будет прав. По-людски, как тут говорят». Тецуо плюется и шипит, совершенно теряя человеческий облик. Самчай применяет свою магию персонального угнетения, положив руку ему на плечо. Тецуо сникает, и я говорю, что на самом деле есть выход. Мы переводим Марию в профсоюз, и... Тут Самчай снова вынужден вмешаться, потому что Тецуо решает закосплеить Кимико с плаката про вампиров, плюется пеной, и у него краснеют глаза. Господи, закатываю я глаза. «Да выслушайте меня, наконец!» «Мы сделаем это формально, на публику, на шоу. Ваша доля останется с вами, что бы мы ни делали. А мы будем делать, и в конечном счете это вам еще денег принесет. Ваши активы так и так останутся у вас. Что касается Марии, которая Кимико, то она все равно уже вышла немного на другой уровень, и как всякая примадонна, неминуемо зазвездится и будет требовать другого отношения. И тут все просто. Либо вы соглашаетесь на ее условия и мое предложение и продолжаете получать деньги, либо мы сейчас расплевываемся и расстаемся. А вместо Марии я вам судебный иск вчиню, а Самчай ногу сломает. На выбор какую?» Тецуо задумывается, косится на Самчая, уточняет детали. Мы снова склоняемся друг к другу. Он умеет торговаться, и долгих полчаса взываний к совести, угроз внушений, спустя 5 выкуренных сигарет и 2 нервных срыва, мы бьем по рукам. Когда мы с Самчаем выходим на улицу и, наконец, вдыхаем свежий воздух, от избытка кислорода кружится голова. «Знаешь», — говорит он задумчиво, — «а я себе их работу по-другому представлял, как-то более красиво, что ли. Хорошо, что косум с собой не взяли». «Романтики в процессе съемки и правда маловато», – отвечаю я, припоминая, с каким деловитым видом девушки принялись за работу, едва Тецуо вернулся на съемочную площадку. «Как там? Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус». «О, Шекспир!» – смеется сам чай и хлопает меня по плечу. «А на вид ты тупой дуболом!» «Осторожнее, сломаешь!» – стискиваю зубы я и осторожно снимаю его лапищу со своего плеча. «Это ты на вид дуболом, а Шекспира знаешь!» «Сперва на факультете английской литературы учился», – кивает он. «Ну и вообще, Шекспира сейчас каждый знает. А вот Бернс, например...» «Да что там говорить, совсем молодежь классику не читает. Кстати, Кента-кун, есть просьба». «Нет», – отвечаю я, – «телефончик Бьянки-сан не дам и не проси, самому не дают». «Жаль», – вздыхает сам чай, – «она веселая такая. Как ты думаешь, у нее на съемках тоже все так?» Он кивает в сторону серого здания бывшего консервного завода. «Кто его знает, я при таком вот первый раз присутствую, но все же не думаю. Бьянка, она позитивная, а тут будто рыбу разделывает и запах. Наверное, у меня теперь моральная травма». «Будет тут моральная травма», — соглашается со мной сам чай, когда мы подходим к машине. У фургончика с логотипом 10-го сезона токийского айдола стоит Шика и курит, выдувая дым вверх. Ни разу не видел, чтобы Шика курила, впрочем, на студии курить нельзя, а нигде больше я ее и не видел. На самом деле, самые эксплуатируемые люди в порноиндустрии – это мужчины, говорит Шика. Бедные мальчики, они же мерзнут, вы видели? А вы что, следили за нами, Шика-сан, спрашиваю я. Шика отворачивается, но по ее ушам видно, что она стремительно краснеет. Больно надо, говорит она, не глядя на нас. Все порностудии одинаковы. «То есть вы уже бывали на таких студиях?» – уточняет сам чай. «Шика-сан, чего мы о вас не знаем?» «А, в машину быстро, у нас мало времени», – распоряжается покрасневшая менеджер по всем вопросам. «Не задавайте глупые вопросы». Мы с сам чаем лезем в фургон, но сам чай не выдерживает и окидывает оценивающим взглядом фигуру Шики, поднимает бровь и причмокивает многозначительно. Шика вспыхивает алым цветом, хотя я думаю, что еще более красной она уже не может быть. Вспыхивает решительно, пинает сам чай ногой в офисной туфельке в лодыжку прямо по костяшке. «Ой!» — говорит сам чай, — «мне же больно, Шика-сан! Не хотите, чтобы мы догадывались о вашем бурном прошлом, так не будем? Правда, Кента? Просто вы такой цветочек, и неужели вы уже пали жертвой дара этого мелкого засранца?» «О-о, Кента, а как же невинность моей сестры?» «Садитесь уже, поехали!» — кричит Шика. «Не было у меня ничего с ним, и за вами я не следила!» «Угу, и мафии никакой нет», — подытоживает сам чай и подмигивает мне. «Плавали, знаем!»